потом что-то спросил, видимо, на арабском. Для меня его речь прозвучала как бессмысленный набор звуков, но по интонации я догадался, что это вопрос. «Изучал», — ответил Ульф, — «но много лет назад. Арабский не относится к числу моих любимых языков. А знать, как вас зовут, я хочу потому, что у меня может возникнуть необходимость спросить вас о чем-нибудь». Назир ибн Бекр покачал головой. «Я рассказал вам все, что знал. Я и так пошел на огромный риск, придя сюда к вам, и добавить мне уже нечего. Вы правы, арабский не мой родной язык. Родной испанский. Но по-арабски я тоже разговариваю хорошо. Скажу вам вот что. Если что-то случится, если кто-то из них скажет еще что-нибудь важное для вас, я позвоню или приду сам». Он встал и застегнул верхнюю пуговицу пиджака. «Позвольте откланяться». «Одну минутку», — сказал Вульф. «За нашим домом следят. Полиция установила наблюдение. Мистер Гудвин покажет вам другой выход. Вы сможете выйти прямо на 34-ю улицу». Террорист покачал головой. «Это ни к чему. Спасибо, конечно, но слежки я не боюсь. Кто бы ни пытался, будь это даже в Багдаде или Каире, я уйду от любой слежки». Он зашагал к двери. «Было бы интересно выглянуть и посмотреть, кто из моих полицейских приятелей сядет ему на хвост, но мне не хотелось проявлять излишнее любопытство». Заперев за террористом дверь, я выкрикнул: «Горизонт чист!» И из ниши вынырнула наша бравая троица. Они дружно зашли за мной в кабинет и выстроились перед столом Вульфа. «Прошу прокомментировать», — сказал Вульф. «Фред?» «Не думаю», — сказал Фред. «Как бы он проник в кабинет Браунинга, когда никого там не было, и почему бы он выбрал именно нижний ящик?» «Ори?» «Лига защиты евреев», — выпалил Ори. «Нет», — сказал Сол. «Он не подходит. То есть он, конечно, еврей, но не того типа. Я согласен с Фредом. С его логикой, хотя следует учесть и фактор времени. Трудно поверить в случайность факта, что бомба была подложена именно в тот день, когда должны были избрать нового президента». «В сущности», — сказал Вульф, — «он вовсе ничем не рискует. Есть ли даже вероятность, что все случилось именно так, как он придумал, однотысячная, все-таки у него есть шанс набить мошну». «Арчи, перепечатай список, который он нам дал, добавь туда его имя и отдай Фреду. Фред, проверь, стоит ли терять на них время. Проникни в эту квартиру со всеми мыслимыми предосторожностями. Рисковать не стоит. Условия наши обычные. Есть еще комментарии?» Ни у кого их не нашлось. Я развернул пишущую машинку, Фред сел в кресло, а Сол и Орри прошли в гостиную. Это образец последовавших на объявление откликов. Вовсе нетипичный, нет, но я это и не утверждал. Впрочем, любой, давший подобное объявление и указавший в нем свои имя и адрес, должен отдавать себе отчет в том, что от звонков и посетителей отбоя не будет. Но остается только надеяться, что хоть в одном случае информация окажется маломальски стоящей. Чтобы просто заполнить страницы этого дневника, я мог бы запросто привести еще дюжину подобных случаев за последующие пару дней. До 9:42 вечера в четверг. Некоторые из этих случаев могли бы помочь вам получше узнать человеческую натуру. Вот, скажем, пожилой мужчина в безукоризненном белом костюме и пышном парике, которому в ночь на вторник приснился сон.